Пренебрежение конкуренцией. Весьма соблазнительно объяснять оптимизм предпринимателей обычным самообольщением, однако эмоции — только часть картины. Важную роль здесь играют когнитивные искажения, особенно присущий системе 1 принцип «что ты видишь, то и есть» — YCAT. Мы фокусируемся на одной цели, зацикливаемся на нашем плане и пренебрегаем априорными вероятностями, совершая при этом ошибки планирования. Сосредоточившись на том, что хотим и можем сделать, мы игнорируем умения и планы других. Как в объяснении прошлого, так и в предсказании будущего мы концентрируемся на каузальной роли умений и пренебрегаем ролью удачи, попадая под действие иллюзии контроля. Сосредоточившись на том, что знаем, мы отвергаем неизвестное и становимся чрезмерно уверенными в своих суждениях. Наблюдение 90% водителей считают, что их навыки выше среднего уровня — общепризнанный психологический факт, ставший частью нашей культуры. Его часто приводят в качестве показательного примера для иллюстрации эффекта исключительности. Однако в последнее время изменилась интерпретация этого факта. То, что раньше считали самообольщением, теперь называют когнитивной ошибкой. Рассмотрим следующие вопросы. Вы — хороший водитель? Вы водите лучше среднего? Первый вопрос прост, и ответ на него приходит легко. Большинство водителей, не задумываясь, ответят утвердительно. Второй гораздо сложнее. На него многим почти невозможно ответить серьезно и правильно, поскольку он требует оценки среднего качества вождения. Если вы дочитали до сих пор, то не удивитесь, что люди, столкнувшись с трудным вопросом, стремятся заменить его в уме более легким и дают ответ на него. Они сравнивают себя со средним уровнем, даже не задумываясь о том, что такое средний уровень. В доказательство когнитивной интерпретации эффекта исключительности можно привести тот факт, что люди, решая сложное задание, для многих таким будет вопрос «Вы лучше среднего ведете беседы с незнакомцами?», с готовностью помещают себя ниже среднего уровня. Суть в том, что человек склонен оптимистичнее оценивать свой авторитет в той области, в которой добился успехов, пусть и скромных. Мне несколько раз выпадала возможность спросить основателей и участников новых инновационных компаний. Насколько ваш вклад в деятельность компании влияет на ее развитие? Вопрос объективно прост. Ответ быстро приходит на ум. В моей небольшой выборке подобную зависимость оценили в 80% и выше. Эти смелые люди, даже не рассчитывая на успех, верили, что судьба предприятия почти целиком зависит от них. Это, несомненно, ошибка. Прогресс новой компании зависит не только от нее самой, но и от достижений конкурентов и от перемен на рынке, причем в равных степенях. Однако YCAT и тут вступает в игру, из-за чего предприниматели естественным образом сосредоточиваются на самых очевидных для них фактах, на собственных планах и действиях, на непосредственных угрозах и ближайших возможностях. Например, возможности получения финансирования. О конкурентах они знают меньше, а потому считают естественным представлять будущее, в котором конкуренции отведена незначительная роль. Колин Камерер и Дэн Ловалло, разработавшие концепцию пренебрежения конкуренцией, проиллюстрировали ее словами одного из руководителей кинокомпании Disney Studios. На вопрос, почему в некоторые праздники, День независимости, День поминовения, в прокат выпускается сразу несколько высокобюджетных фильмов, он ответил. «Виноват самонадеянность. Тот, кто думает только о собственном бизнесе, скажет себе. У меня хорошие сценаристы, хорошие маркетологи. Так чего бояться? За дело. Ему и в голову не придет, что другие мыслят так же. Вот и получается, что на одни выходные в году приходится премьеры 5 фильмов сразу. Естественно, зрителей не хватает». Президент говорит о высокомерии прямо, но не заносчиво, не снисходительно по отношению к соперникам. Конкуренция не играет роли в принятии решения. Сложный вопрос подменяется простым. Там, где стоило бы спросить себя, сколько человек посмотрит наш фильм с учетом того, что предпримут другие студии, Директора киностудии удовлетворяются вопросом, на который легче найти ответ, благо вся информация под рукой. Насколько хорош наш продукт? Насколько организован сбыт, чтобы запустить продажу? Знакомые нам функции системы 1, подмена понятий YC-эти, порождают как пренебрежение конкуренцией, так и эффект исключительности. Следствием пренебрежения конкуренцией становится избыточное предложение. На рынке одновременно появляется столько соперников, что рынок не выдерживает, и в среднем все фирмы несут убытки. Для каждого участника результат оказывается плачевным, но в целом экономика скорее выигрывает. Джованни Досси и Дэн Ловалло называют такие фирмы оптимистическими мучениками. Они не добиваются успеха, однако оповещают более компетентных соперников о новых рынках. Для экономики они полезны, но губительны для своих инвесторов.